Глава пятая. В башню еще пускали. Я купил билет, особо доплатив за право посещения ресторана, прошел по зеленому полю, окружающему башню. Последние 50 метров дорожка шла под хиленьким навесом. Интересно, для чего он построен? С древнего сооружения порой сыплется раскрошившийся бетон? Навес кончался маленькой будочкой пропускного пункта. Я предъявил паспорт, прошел через подкову металлоискателя, кстати, не работающего. Вот и все формальности. Вот и вся охрана стратегического объекта. Сейчас меня одолевали сомнения. Странное, что ни говори, была идея двинуться сюда. Я не чувствовал поблизости концентрации темных. А если уж они здесь были, то хорошо закрывались. Значит, мне придется столкнуться с магами второго-третьего уровня. Совершенно самоубийственное занятие. Штаб. Оперативный штаб дневного дозора, развернутый для координации охоты. Охоты на меня. Куда еще должен был сообщить о замеченной добыче неопытный темный маг? Но лезть в штаб туда, где не меньше десятка темных, включая опытных охранников, самому засовывать голову в петлю — это глупость, а не геройство. Если остались еще хоть какие-то шансы уцелеть. А я очень надеялся, что шансы остались. Снизу, из-под бетонных лепестков опор, телебашня производила куда более сильные впечатления, чем издали. А ведь и наверняка большая часть москвичей никогда в жизни не поднималась на обзорную площадку, воспринимая башню лишь как непременный силуэт в небе, утилитарный и символический, но никак не место отдыха. Здесь, как в аэродинамической трубе замысловатой конструкции, гулял ветер, и на самом краю слуха бился едва уловимый тягучий звук — голос башни. Я постоял, глядя вверх на решетки и проемы, изъеденные раковинами бетон, на удивительно грациозный гибкий силуэт. Но ведь и впрямь гибкая. Бетонные кольца на натянутых тросах. Сила в гибкости, только в ней. Потом я вошел в стеклянные двери. Странное дело. Мне казалось, что желающих посмотреть на ночную Москву с высоты 337 метров должно быть в избытке. Нет. Даже в лифте я поднимался один, точнее, с женщиной из обслуживающего персонала. «Думал, будет много народу», — сказал я, дружелюбно улыбаясь. «У вас всегда так вечером?» «Нет, обычно шумно», — женщина ответила без особого удивления, но нотку недоумения в голосе я все же почувствовал. Коснулась кнопок, стали сходиться двойные шлюзовые двери, мгновенно заложила уши и прижала к полу. Лифт рванулся вверх. Быстро, но поразительно мягко. Часа два, как поток схлынул. Два часа. Вскоре после моего бегства из ресторана. Если в этот момент на башне развернули оперативный штаб, нет ничего удивительного, что сотни людей, собиравшихся ясным, теплым, весенним днем подняться к заоблачной ресторан, внезапно изменили свои планы. Пусть люди не видят, но они чувствуют. И им, пусть даже никак не причастным к происходящему, хватает ума не приближаться к темным. Конечно, на мне облик темного мага. Весь вопрос в том, достаточно ли подобной маскировки. Охранник сравнит мой облик с вложенным в память списком, все сойдется, и он ощутит наличие силы. Станет ли он копать глубже? Станет ли проверять профили силы, выяснять, темный я или светлый? На какой ступени нахожусь? 50 на 50. С одной стороны, это необходимо. С другой, всегда и всюду охранники пренебрегают подобным занятием. Разве что им нестерпимо скучно, или они едва-едва приступили к работе, еще полны рвений. В конце концов, 50 шансов из 100 – очень и очень много по сравнению с шансами спрятаться от дневного дозора на улицах города. А лифт остановился. Я даже додумать все толком не успел, подъем занял секунд 20. Такую бы скорость, да в обычных многоэтажных домах. «Приехали!» – почти весело сказала женщина. Похоже, я был чуть ли не последним на сегодня посетителем Останкинской башни. Я вышел на обзорную площадку.